1830, мая, 16 число. Боюсь не смерти я, о нет, боюсь исчезнуть совершенно. Хочу, чтоб труд мой вдохновенный когда-нибудь увидел свет. Хочу, и снова затруднение. Зачем? Что пользы будет мне? Мое свершится разрушение в чужой неведомой стране. Я не хочу бродить меж вами по разрушении. Творец, на то ли я звучал струнами, на то ли создан был певец, на то ли вдохновенье, страсти меня к могиле привели, и нет в душе довольно власти, люблю мучения земли, и этот образ, он за мною в могилу силится бежать, туда, где обещал мне дать ты место к вечному покою, но чувствую, покоя нет, и там его не будет». Тех длинных, тех жестоких лет страдалец вечно не забудет.